намереваются. Так давеча и условились. А лечение это у них весьма любопытное-с. Настойку такую Марфа Игнатьевна знают и постоянно держат, крепкую, на какой-то траве. Секретом таким обладают. А лечат они этим секретным лекарством Григория Васильевича раза по три в год, когда у того поясница отнимется вся, вроде как бы с ним паралич. Раза по три в год. Тогда они берут полотенце, мочат в этот настой, и всю-то ему спину Марфа Игнатьевна трет полчаса-с, досуха-с, совсем даже покраснеет и вспухнет,